«Хорошо, все по классам!» – строгий голос раздался позади нас. «Проходите, мистер Кроули!» «Отправляйся в школу, Джейкоб!» – прошептала я беспокойно, узнав голос директора. Джейкоб ходил в Квилецкую школу, но у него могли быть неприятности из-за вторжения на территорию или что-нибудь еще. Эдвард отпустил меня, взяв только за руку, и потянул себе за спину, снова прикрывая собой. Мистер Грин протолкался сквозь круг зрителей, его брови сползли вниз к переносице, как зловещие штормовые облака, нависнув над его маленькими глазками. «Я серьезно!» – он был грозен. «Когда я снова повернусь, оставлю после урока всех, кто еще будет стоять здесь!» Все собравшиеся растворились еще до того, как он закончил фразу. «А, мистер Каллен, у нас здесь проблемы?» «Абсолютно нет, мистер Грин, мы уже шли в класс». «Отлично. Мне кажется, я не узнаю вашего друга». Мистер Грин посмотрел на Джейкоба. «Ты наш новый ученик?» Глаза мистера Грина внимательно изучали Джейкоба, и я поняла, что он пришел к такому же самому выводу, что сделали и другие. «Опасный доставит неприятности». «Не-а», — ответил Джейкоб с полуухмылкой на полных губах. «Тогда я предлагаю вам покинуть школьную территорию, молодой человек, прежде чем я вызову полицию!» Маленькая ухмылка Джейкоба превратилась в огромную самодовольную улыбку, и я знаю, он, наверное, представил себе, как появляется Чарли, чтобы арестовать его. Эта улыбка была слишком горькая, слишком фальшивая, чтобы удовлетворить меня. Это была совсем не та улыбка, которую я хотела видеть. Джейкоб ответил: «Есть, сэр!» И по-военному отдал честь, прежде чем вскочить на мотоцикл и ударить по педали зажигания, чтобы завестись прямо на тротуаре. Двигатель взревел, взвизгнули колеса, когда он резко развернулся на месте. В одну секунду Джейкоб был уже вне пределов видимости. Мистер Грин скрипел зубами, пока смотрел это представление. «Мистер Каллен, я надеюсь, вы попросите своего друга воздержаться от вторжения на территорию школы снова». «Он мне не друг, мистер Грин, но я передам предупреждение». Мистер Грин поджал губы. Отличные отметки Эдварда, незапятнанная репутация были основными критериями, по которым мистер Грин сделал оценку этого инцидента. «Понятно. Если вы переживаете из-за каких-либо неприятностей, я буду рад». «Не о чем беспокоиться, мистер Грин. Не будет никаких неприятностей». «Я надеюсь, что вы правы. Что ж, тогда идите в класс». «Вы тоже, мисс Свон!» Эдвард кивнул и быстро потянул меня к зданию, где проходили уроки английского. «Ты чувствуешь себя достаточно хорошо, чтобы идти на урок?» – прошептал он мне, когда мы отошли от директора. «Да», – ответила я ему, тоже шепотом, не совсем уверенная, что это не ложь. Не имело значения, хорошо я себя чувствовала или нет, это вряд ли было самым важным вопросом. Мне нужно было поговорить с Эдвардом, а урок английского не идеальное место для беседы, которую я собиралась провести. Но мистер Грин шел сразу за нами, и особого выбора не было. Мы немного опоздали на урок и быстро заняли свои места. Мистер Берти декламировал стихи Фроста. Он проигнорировал нас, когда мы вошли, чтобы не сбиться с ритма. Я вырвала лист бумаги из своей тетради и начала писать. Из-за возбуждения мой почерк стал еще более неразборчивым, чем обычно. «Что случилось? Расскажи мне все, и, пожалуйста, выкинь нафиг всю эту оберегающую меня фигню!» Я подсунула записку Эдварда, он вздохнул, потом начал писать. Это заняло у него меньше времени, чем у меня, хотя он написал целый параграф своим особенным каллиграфическим почерком. Потом передал записку мне. «Элис увидела, что Виктория возвращается, и я забрал тебя из города только из предосторожности. Не было ни единого шанса, что она сможет подобраться близко к тебе. Эммет и Джаспер чуть было не сцапали ее, но создается впечатление, что у Виктории есть особый дар. Она все время ускользает от нас. Она сбежала от нас прямо к Квилецкой границе, как будто смотрела на карту. Ну и плохо, что способности Элис были отключены квилетским вмешательством. Если быть справедливым, то квилеты тоже могли взять ее, если бы мне не попались на их пути. Большой серый волк решил, что Эммет пересек границу и решил защищаться. Конечно же, Розали отреагировала на это, и все прекратили погоню, чтобы защитить своих компаньонов. Карлайл и Джаспер все уладили, прежде чем это вышло из-под контроля. Но к тому времени Виктория уже сбежала от нас. Это все. Я, нахмурившись, смотрела на буквы на листке. Все они были вовлечены в это. Эмми, Джаспер, Элис, Розали и Карлайл, может, даже Эсми, хотя он и не упоминал ее, и даже Пол и остальные скелетской стаи. Это так легко могло обернуться боем. Ставя мою будущую семью и моих старых друзей друг против друга, любой из них мог пострадать. Я думаю, что волки были в большой опасности, но, представив маленькую Элис рядом с одним из огромных вервольфов, сражающейся, я задрожала. Аккуратно стерла ластиком целый параграф и написала поверх. «Как быть с Чарли? Она может прийти за ним». Эдвард отрицательно покачал головой, прежде чем я закончила, очевидно собираясь заверить меня, что никакая опасность не угрожает Чарли. Он вытянул руку, но я не обратила на это внимания и начал снова. «Ты не можешь знать, что она об этом не думала, потому что тебя там не было. Не нужно было лететь во Флориду». Он вытянул бумажку из-под моей руки. «Я не могу отправить тебя одну. С твоей удачей даже черный ящик не уцелел бы». Это совсем не то, что я имела в виду. Я не думала о том, чтобы ехать без него. Я хотела сказать, что мы должны были остаться здесь, вместе. Но я была поставлена в тупик его ответом и слегка оскорбилась. Как будто я не могу перелететь через всю страну, не обрушив самолета. Очень смешно. Ну, предположим, что из-за моего невезения самолет потерпел крушение. Что конкретно ты мог бы сделать в этой ситуации? «Назови причину, по которой разбился самолет». Сейчас он пытался скрыть улыбку. «Пилоты напились и отключились». «Легко. Я бы управился с самолетом». «Ну, конечно!» Я поджала губы и попыталась снова. «Оба двигателя взорвались, и мы в смертельном пике приближаемся к земле». «Я бы подождал, пока мы не окажемся поближе к земле, схватил бы тебя покрепче, выбил стену и прыгнул. Потом бы я вернул тебя на место аварии, и мы, спотыкаясь, бродили там, как двое самых больших счастливчиков за всю историю крушения самолетов». Я уставилась на него, сказать мне было нечего. «Что?» – прошептал он. Я тряхнула головой, обескураженная, и изрекла в ответ. «Ничего». Стерев наше отвлеченное обсуждение, я написала еще одну строчку. «Ты скажешь мне в следующий раз?» Я знала, что будет этот следующий раз. Все это будет продолжаться, пока кто-то не проиграет. Эдвард долго смотрел мне в глаза. Я хотела знать, как сейчас выглядит мое лицо. Мне было холодно, значит, кровь еще не прилила обратно к моим щекам. Мои ресницы все еще были мокрыми. Он вздохнул и кивнул. «Спасибо». Бумажка исчезла из моих рук. Я подняла голову, удивленно моргая, как раз когда мистер Берти шел по проходу между столами. «Это что-то, чем бы вы хотели поделиться со всеми, мистер Каллен?» Эдвард поднял голову, невинно посмотрев на него, и протянул листок, лежащий на его тетрадке. «Мои записи?» Спросил он, изображая растерянность. Мистер Берти посмотрел записи, я не сомневалась, что там был идеальный конспект и его лекции, а потом, нахмурившись, отошел. Позже на математике, моем единственном уроке без Эдварда, я услышала, как кто-то сплетничает. «Ставлю на большого индейца!» – произнес кто-то. Я повернулась посмотреть, как Тайлер, Майк и Остин и Бен тихо шептались, близко склонив друг другу голову. «Ага», – прошептал Майк, – «ты видел габарит этого малыша Джейкоба? Думал, он может уложить Каллена». Казалось, что Майк воодушевлен такой возможностью. «Не думаю», – согласился Бен. «Есть еще что-то в Эдварде. Он всегда такой уверенный. У меня такое ощущение, что он сможет за себя постоять». «Я согласен с Беном», – сказал Тайлер. «Кроме того, если тот парень наваляет Эдварду, ты же знаешь тех его старших братьев. Они явно не останутся в стороне». «А ты в Лапу уж давно был?» – спросил Майк. «Мы с Лорен ездили на пляж пару недель назад, и, поверь мне, друзья Джейкоба такие же большие, как и он сам». «Эх», – сказал Тайлер, – «жаль, что ничего не произошло. Скорее всего, мы никогда не узнаем, как бы там могло все быть». «А мне кажется, это еще не конец», – сказал Остин. «Может, мы еще увидим?» – Майк усмехнулся. Кто хочет заключить пари?» 10 на Джейкоба», — заявил Остин в конце концов. 10 на Каллина», — подхватил Тайлер. 10 на Эдварда», — согласился Бен. «Джейкоб», — сказал Майк. «Эй, вы, ребята, знаете, из-за чего все это?» — поинтересовался Остин. «Это может повлиять на шансы?» «Могу предположить», — сказал Майк, а потом мельком одновременно с Беном и Тайлером глянули на меня. По их лицам я поняла, что никто не предполагал того, что я рядом и все слышу. Они быстро повернулись, зашелестев бумагами на своих партах. «Я все равно говорю, Джейкоб», — промотал головой, тихо сказал Майк.